Глава 23. Зайдя на кухню, мы увидели, как наша повар, забыв обо всем, обжимается с посторонним мужчиной подозрительной наружности. «Хе-хе-хе!» – дала знать о нашем появлении Зинка. Парочка мгновенно расцепилась и, отшатнувшись друг от друга, ошарашенно уставилась на нас. «Ох, Лаиры!» – спохватилась женщина, суетливо поправляя одежду. «Что же это? Как, вы здесь?» Мужчина же окинул нас оценивающим взглядом и, как ни в чем не бывало, представился. «Лаиры-лекари, наконец-то мы вас дождались!» — радостно воскликнул он. «Я Тимус, травник!» Мы с Зинкой, в свою очередь, тоже оценили этого щуплого усатого Казанову. Устало переглянулись, без слов понимая друг друга, а я сочла нужным поправить. «Нет, это, наконец, мы вас дождались!» «Странно только было обнаружить вас здесь. Бедная Марсия там с ног сбилась, помимо своих обязанностей, умудряясь следить и за больными. Но у вас, похоже, более важные дела». Нария зарделась, стыдливо опуская глаза. Но травника было не так легко смутить. «Так я это, буквально на минутку, пообедать заскочил», подкручивая ус, заявил он. «Что в этом плохого?» «Да, мы заметили». Криво ухмыльнула Зинка, выразительно покосившись на Нарию. «Хоть кто-то правильно расставляет приоритеты. Сперва обед, потом уже пациенты. И плевать, что они еще не кормлены, главное, что сыт травник». «Что ж, если закончили, может, займетесь своей прямой работой? Рекомендации по больным узнаете у Марсии. И не забудьте пополнить запасы трав и настоек. Завтра ожидается тяжелый день». Тимуса вроде проняло. По крайней мере, улыбка сползла с его губ, и он удалился с гордым видом. В принципе, и мы тоже последовали его примеру, не решившись принимать пищу от расстроенной поварихи. Меня мучили сомнения. Не знаю, возможно, мы немного переборщили со строгостью, но ситуация действительно получилась неприятная. Хочешь крутить любовь? Пожалуйста. Но только после того, как все дела сделаны, а не так. Только приехал и сразу к любовнице. Не понимаю я этого. А может, мы просто сорвались на первом встречном? В другое время, скорее всего, даже и не обратили бы на эту сцену никакого внимания. Но после всего, что нам довелось здесь пережить, нервы и правда никуда не годятся. А успокоительное пока принимать нельзя, боюсь, вырубимся. Вот и рычим по каждому поводу, не выспавшиеся, голодные, нервные. Прямо настоящие врачи стационара, ага. Только у тех хоть посменный график. Сутки отработал и домой. У нас же бесконечное широкопрофильное дежурство. Такое и врагу не пожелаешь. Решив, что на темной половине дальше смогут вполне справиться без нас, если что позовут. Мы заглянули в операционную, выслушали пояснения Клавы по всем коробочкам и баночкам, убедились, что все имеется в наличии, и ушли к светлым. Там первым делом проверили утопленников, послушали их легкие, посмотрели, как справляется с уходом за больными Лара Тарауза, после чего, поев, отправились к себе, где бессовестно завалились спать. До вечера никаких беспокоящих звонков не было. Я проснулась самостоятельно, когда на улице уже начало темнеть. Только Зинку рядом с собой не обнаружила. Проверила в ванной. Нету. Я даже растерялась, не зная, как поступить. Идти искать девушку? Но, с другой стороны, если бы что-то произошло, меня бы уже разбудили и позвали. Должно быть, она просто раньше проснулась и решила проверить больных. «Значит, ничего страшного не будет, если я воспользуюсь случаем и приму душ. Заодно и футболку с джинсами неплохо бы постирать после вчерашних приключений». В разнообразные платья, висящие в шкафу, мы по-прежнему категорически отказывались переодеваться. Пару часов я посвятила бытовым вопросам, надеясь, что подруга скоро вернется. Но Зинка не спешила приходить. Я заволновалась. Пришлось напяливать на себя самое простое на вид и легконадеваемое платье и отправляться на поиски. На втором этаже было пусто и тихо. Я зашла к нашим утопленникам. Они спокойно спали, температуры не было, дыхание и сердцебиение прослушивалось хорошо, хрипы сохранялись. В принципе, состояние больных можно было назвать стабильным, что радовало. Вообще, регенерация местных, их способность быстро восстанавливаться, приводила меня в восторг. Даже вызывала некоторую зависть и непередаваемый исследовательский интерес. С чем это связано? Вот бы изучить кого-нибудь на их клеточном уровне. Жаль, нереально. Хотя можно захватить с собой несколько баночек с образцами биологических жидкостей, когда будем возвращаться на Землю. А что? Пусть Зинка тащит свое золото, а я понесу кровь, мочу, слюну и побольше, чтобы на все исследования хватило. Да, каждому свое. Представляю лица магистров, когда озвучу свою плату за работу. Ага, пописайте мне в баночку, Лаир Чаус, не стесняйтесь, это ради науки. А вы, Лаир Залинар, дайте кровь, не жадничайте. Зачем плюетесь? От возмущения? Плюйте лучше в эту тару. Ладно, но где же подруга? Спустившись на первый этаж, услышала приглушенные голоса и смех. Отправилась на звук, который доносился из столовой. Распахнула дверь. Могла бы догадаться. Зинка сидела за одним из столов напротив Даниуса и восхищенно на него смотрела. Судя по тарелкам, стоящим рядом с мужчиной, подруга поймала его, когда он ужинал, а сейчас не отпускала ошалевшего от подобного внимания генерала. «Ох, вы такой мужественный и сильный!» Соловьем разливалась она. «Расскажите еще что-нибудь о ваших подвигах, мне так интересно!» «Да я уже не знаю, что вам рассказать, Лаира!» Растерянно замялся мужчина. «О, можно просто Зина!» Отмахнулась девушка и смущенно хихикнула. Я закатила глаза. Подруга в своем репертуаре. Как не вовремя. Влюбившись, она становится одержимой и не дает проходу своему избраннику, а начитавшись полезной и умной литературы по завоеванию мужчин, чаще всего применяется метод кнута и пряника, считая его беспроигрышным. Так ведь в книгах написано. Сперва засыпает предмет обожания комплиментами, на следующей встрече устраивает скандал по малейшему поводу, затем снова комплименты и хвалебные речи, после опять скандал. В общем, такие эмоциональные качели мало кто выдерживает, и кавалеры рано или поздно сбегают. Тогда Зинка так же увлеченно, как их завоевывала, начинает страдать. Но не просто так, а тоже по-умному, как в других книгах, но все тех же авторов советуют. Моим уверением, что ее литература – ерунда и коммерческий заговор издательства, а зачем еще в первом томе писать про стопроцентное покорение мужчин, а во втором – как пережить расставание, она не верит. Считает, что сама во всем виновата и плохо старалась. Соответственно, со следующим кандидатом старается лучше. В общем, бедный Даниус, бедная я и все окружающие. Как будто нам без этого было мало проблем.